пусть садится и пишет, как она боится, или рассказывает кому-нибудь о том, как ей страшно, ну и так далее. Только не надо в этот момент успокаивать, типа «ты не бойся». Просто нужно объяснить человеку, что с ним происходит. Эмоция как бы выходит из человека вместе с писаниной или словами. Через некоторое время становится легче. Место, где было это дерьмо, освобождается, и тогда уже можно что-то делать. Просто у нее как раз момент, когда страх расшевелился и поднялся. Вот его сейчас нужно брать и выливать, а не запихивать обратно. Иначе он опять уйдет в подсознание, и неизвестно, когда выйдет и какой момент для этого выберет. Ты же читала «Путь к дураку». Вот там как раз пишется о силе непрожитых эмоций. Как только эмоцию проживаешь, она перестает быть разрушительной. Любая борьба со страхами приводит к еще большему страху. От страха можно лишь отвернуться, не думать о нем и все. Переключить фокус на что-то другое, найти более сильную, чем страх, вещь. Тогда он отступает. Это всего лишь игнорирование страха, а не избавление от него. И он никуда не денется сам по себе. Его надо принять, этот страх. В общем-то, есть же поговорка «клин клином вышибает». Так вот, если действительно хочешь избавиться от страха, то делай то, что страшно. Самый трудный первый раз. Когда сделаешь первый раз, то думаешь, а вроде и не так страшно. Потом еще и еще, пока он не сходит на нет. Так делают бихевиористы. Очень по-американски. Если, например, у человека страх смерти, то ему что, сдохнуть, что ли? Как в этом случае бороться с экзистенциональными страхами? А страх никуда и не денется в любом случае. Принятие – очень разумный термин. В данном случае я говорю лишь о работе механизмов сознания. Можно, конечно, сюда приплести еще мистику, наговорить кучу терминов. Но если есть вещи, которые реально работают, зачем их отменять? И, кстати, в методе бихевиористов, по сути, есть тот же принцип. Человек преодолевает страх, сконцентрировавшись не на своем страхе, а на цели. Цель оказалась сильнее страха. Дело в том, что я не поняла вначале, что надо почувствовать какой-то конкретный страх и отпустить его. Я просто почувствовала чувство страха, темноты. И когда сказали, что его надо отпустить, он поднялся и завис, остался. Я боюсь, что, выводя все свои страхи на поверхность и не отпуская их, сделаю только хуже. А что значит «отпустить»? Как ты это понимаешь? То, что тебя коснулось, ты уже никуда не отпустишь. Некоторые общаются со своими страхами, спрашивают, зачем он пришел, и он якобы отпускает. Но для меня это не действенный метод. Софья, если ты представила уже страх, ты увидела его образ, то попробуй его отследить. Первое. Выйди с ним в контакт, любя. Это часть тебя, от нее не надо избавляться, поэтому и не улетает. Он хочет с тобой остаться и объединиться, и ему не нравится быть страхом, и не хочется быть в том образе, который ты увидела. Второе. Спроси, чего он хочет. Ой, блин, вы же все первую книгу Курлова читали. Ну вот, это оттуда же. И подари. Дари подарки до тех пор, пока не удовлетворится и не станет радующим тебя. И главное, себя образом. Третье. Для проверки спроси себя, что я чувствую, когда вижу этот окончательный образ. Скажем, радость. И увидь, на что похожа эта радость. Если образ позитивный и приятный, то значит страх был отслежен. Вообще возможность увидеть образ своего негатива в разгар эмоций помогает включить наблюдателя. А вот, об этом я и писала выше. Хотя название для этого метода было другое. Лично мне это не помогало ничуть. На месте всеразрушающей паники увидела образ маленького испуганного котенка. Приласкала его, гладила, любила в конце концов. Но толку ноль. Хотя для каждого свои методы хороши. Свой я искала 10 лет. Что я подразумеваю под принятием? Первое. Признать, что у тебя есть страх. Второе. Попытаться с ним жить, не борясь. Затем можно попытаться его трансформировать. Для этого Первое – попытаться понять, откуда он взялся. Второе – понять все негативные его стороны для себя. Третье – решить, действительно ли ты хочешь прожить с ним всю оставшуюся жизнь. И четвертое – использовать любой известный способ отпускания. Я просто через него прохожу еще и еще, пока не исчезнет. Знаешь, как бы ты ни трансформировала свой страх, в какой-то ситуации он придет к тебе с букетом цветов и с озорной улыбкой. Не ждали? Откуда, по-твоему, он взялся? Я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, говоря о преодолении страха. В некоторых способах это действительно действует. Но когда человек хочет от страха покончить с собой, ну, такими методами ничего не добиться. Когда-то на меня поздно вечером напали, сильно избили, прямо рядом с моим домом. С работы я возвращаюсь каждый день, и довольно поздно, по одной и той же дороге. А эти вспыхивающие на том самом месте паттерны, что на меня могут напасть, меня не отпускают. Единственный способ, который помогает мне спокойно дойти до дома в 11 часу ночи, это думать о чем-то другом.